Глава 16. Дронго вышел из комнаты. Из кабинета доносились голоса мужчин. Очевидно, там работали судмедэксперты и криминалисты. Дронго прошел по коридору и постучал в дверь, прислушался. Тихо. Неужели Джилл вышла из комнаты? Он снова постучал и, наконец, услышал, как она подходит к дверям. «Я узнаю тебя по стуку», — сказала Джилл, открывая дверь. Дронго вошел. «Ты не проголодалась?» «Пока нет. Вижу по твоему лицу, что опять что-то случилось». Он не хотел лгать или притворяться. Опасность для любого, кто находился в доме, была слишком очевидной. «Застрелили Эльбруса Алхасова, хозяина дома», — сообщил он. Она замерла, взглянула на него. «Ты недавно вспоминал 10 негритят Агаты Кристи. У нас происходят похожие события. Будем ждать, пока всех, кто находится в этом доме, не убьют?» «Я тебе говорил, что роман уже переименовали. Теперь он называется «Их осталось 10». Также переименовали негритянский остров Солдатский. И в считалке заменили негритят солдатами». «Дурацкая толерантность», — фыркнула Джилл. «Но суть ситуации от этого не меняется. Будем ждать, пока тут не перебьют всех солдат?» «Тебе не разрешат покинуть поместье и улететь в Италию», — с грустью ответил Дронго. «Идет следствие». «Кто его застрелил? Опять ничего не известно». «На этот раз факты говорят о том, что якобы стрелял его младший брат. У него начался приступ эпилепсии, и он вроде как достал из ящика стола пистолет и выстрелил в брата, а потом потерял сознание. Я услышал выстрелы и побежал наверх. Старший брат погиб на месте, младший лежал с оружием в руке и без сознания. После приступа он начал приходить в себя». «Как странно. Кто тогда совершил предыдущие два убийства?» «Понятия не имею. Но начинаю понимать, что эта комбинация была подготовлена заранее». «Что нам делать?» «Подождать. Завтра тело погибшего повезут в столицу. Наверняка под усиленной охраной полиции и других спецслужб. Мы поедем вместе с ними». «Давно пора. Я чувствовала, что здесь может произойти нечто подобное». «Никто не богат настолько, чтобы искупить свое прошлое. Это сказал парадоксальный Оскар Уайльд», — вспомнил Дронго. «Что теперь будет?» «Там работает бригада специалистов», — пояснил он. «А вот Салхаба уже увезли. Там была женщина в белом халате, но если она врач, то я балерина. Скорее, она сотрудница спецслужб. Салхаба забрали, чтобы при случае превратить его в овощ и приписать ему все три происшедших в доме убийства». «А он их не совершал?» «Полагаю, что нет. Должен быть конкретный мотив, а я его не вижу. Кстати, Салхаб извинился перед Лианой за то, что вел себя не совсем достойно и выдал Роберту личную тайну его жены». «Неприятный тип», – прокомментировала Джилл. «Не самый лучший», – согласился Дронго. «Но его увезли». «А если действительно его превратят в больного идиота, что тогда? Они смогут списать на него все преступления?» «Бесконтрольно пичкать его нейролептиками они побоятся». Салхаб успел снять их на смартфон и выгрузить ролик на облако, к которому наверняка есть доступ у его адвоката. Пока спецслужбы не взломают облако и не удалят компромат, Салхабу ничего не грозит. «А убитого отправили на судмедэкспертизу?» «Нет. Его сын договорился, что тело вскрывать не будут, хотя понятно, что патологоанатомы узнали бы очень много любопытного. Но по местным традициям людям такого статуса делать вскрытие не полагается». «Нелепая традиция», – пожала плечами Джилл. «А если необходимо выяснить детали преступления?» «Здесь свои правила», – повторил Дронго. «Будем ждать, когда убийца придет за нами», – махнула рукой Джилл. «Тебе страшно?» «С тобой? Конечно, нет. Но неприятно, что я стала участницей таких трагедий». Дронго направился к двери. «Как всегда, запри за мной и не открывай, даже если тебе сообщат, что я лежу под дверями тяжело раненым. Ты поняла?» «Не волнуйся. За столько лет я уже поняла, что всегда нужно быть готовым к любым неожиданностям». «Спасибо». Дронго вышел и, пройдя по коридору, остановился у комнаты, где жили Эсмира с супругом. Постучал. «Войдите!» – крикнула Эсмира. Он вошел в комнату. Она успела высушить волосы феном, но по-прежнему была в белом халате. кивнула на пуфик, позволяя гостю сесть. «Где ваш супруг?» – уточнил Дронго. «Отправился к следователю. Тот его вызвал. Вы сказали, что вместе с Эльнуром услышали выстрел, верно?» «Да. Мы оба были на лестнице. Услышали выстрел и поспешили наверх. Там обнаружили тело вашего отца и вашего дядю, который только-только начал приходить в себя». «Вы думаете, что это он стрелял в отца?» «Косвенные факты указывают на него, но я не хочу торопиться с окончательным выводом». «Мой дядя все еще лежит в своей комнате?» «Его забрали и увезли. Говорят, что в больницу». «А на самом деле?» «Она была достаточно проницательным человеком». «Не знаю. Вполне возможно, что в другое место». «И вы так спокойно об этом говорите?» «А как прикажете себя вести? Махать после драки кулаками?» «Почему вы позволили это сделать?» «А на каких основаниях я мог запретить им?» Она промолчала. «Бедный папа. Он столько заботился о своем младшем брате», пробормотала Исмира, «и получил пулю в живот». «В грудь», машинально уточнил Дронго. Она отвернулась и неожиданно спросила. «Вы никогда не изменяли своей супруге?» «Это вопрос или утверждение?» «Скорее вопрос. Отец считал, что нормальный мужчина не может удовлетвориться общением только с одной женщиной». «А вы можете удовлетвориться общением только с одним мужчиной?» «В современном обществе все стремятся к равенству полов», – уклончиво ответила Исмира. «Такого равенства у нас никогда не было и вряд ли когда будет. Женщина, которая смеет встречаться с другим мужчиной втайне от мужа, воспринимается почти как падшая женщина. А мужчина, у которого много женщин, вызывает уважение и зависть. Или вы не согласны?» «Согласна. Потому все разговоры о равенстве мужчин и женщин – только фикция. Здесь у меня и у вас абсолютно разные права. И женщина не может позволить себе то, что позволяет мужчина». «Тогда у меня будет похожий вопрос. Вы всегда были самостоятельны в отношениях с мужчинами?» Дронго подумал, что раньше никогда не задавал таких откровенных вопросов женщинам. «Да, и он меняется, постепенно превращаясь в мизантропа». «Я замужем». Она не оскорбилась. Просто сообщила. «Я знаю, но вы не ответили на мой вопрос». «Как и вы на мой». «Я знаю, что у вас был любимый человек, но ваш отец не разрешил вам жениться». «Все-таки подслушали». «Нет, ваш отец сам мне все рассказал». «Напрасно он это сделал, но это правда. И того в моей жизни было только двое мужчин. Тот самый человек, за которого мне не разрешили выйти замуж, и мой нынешний муж. Или вы считаете, что их было больше?» «Уверен, что было больше», — сказал Дронго, глядя ей в глаза. «Можно узнать, на чем зиждется ваша уверенность?» — спросила Исмира, выдержав его взгляд. «Отец не разрешил вам выйти замуж за любимого человека и заставил сделать аборт. Назло ему вы наверняка несколько раз встречались с другими мужчинами, пока отец не решил, что пора выдать вас замуж, и выдал за Эльнура». «Поразительные аналитические способности. Наверное, так и было. Не помню». Эсмира отвернулась. Было заметно, как ей неприятны разговоры на подобные темы. Она была носителем местных взглядов и не могла избавиться от них, даже несмотря на кажущуюся эмансипацию. «Но замужество вас не остановило, и вы стали изменять мужу», – спокойно продолжал Дронго. «Вы – дочь своего отца и сестра своего брата. А они, простите, что так говорю, никогда не отличались особой разборчивостью в своих отношениях с противоположным полом». «Вам говорили, что нельзя хамить женщинам», – вспыхнула Исмира. «Мне говорили, что все любят правду, в том числе и женщины». «И еще вы ловко ушли от ответа, переключив разговор на меня. Так вы изменяли или нет своей супруге?» «Что я должен ответить?» «Если вы такой правдолюб, то должны ответить правду. Хотя не нужно, я могу ответить за вас. Вы наверняка изменяли своей супруге, даже если вы поклянетесь, что никогда этого не делали». «Вам говорили, что вы циник?» «Говорили. Все умные люди немного циники. Вы так не считаете?» «Возможно. Вы спросили у меня об изменах, потому что хотите найти оправдание поведению своего отца?» «Я хочу, чтобы вы ответили предельно честно. Неприемлемость моногамии для мужчин обоснована?» «Я плохой эксперт в этом вопросе», – пробормотал он. «Не хотите отвечать?» «Не хочу. Но если вы настаиваете, я могу ответить. Природная задача самца – оплодотворить как можно больше самок. В нем заложен материал на миллионы возможных отпрысков, и его задача – распределить этот материал по разным яйцеклеткам. А природная сущность самки – выбрать сильного самца, который может дать здоровое потомство. А в случае с людьми – еще и материально обеспечить это потомство. При этом женская особь не может вырастить больше определенного количества детей. Человек 30 или 40. Отсюда вывод. Мужчины и женщины биологически не равны. Как бы поборники новых либеральных идей не пытались убрать эти гендерные различия. Поэтому измена мужчин и измена женщин – это совсем разные понятия. Хотя, возможно, я не прав. «Вы сильно не правы», – сказала Исмира. «Но я все равно немного завидую вашей супруге. Вы очень неплохой образец самца. Во всяком случае, вам достаточно появиться в комнате, чтобы любая женщина обратила на вас внимание. Это и называется особым мужским шармом». «Слишком много комплиментов», – пробормотал Дронго. «Наверное», – согласилась Исмира. «Вчера смотрела концерт Фрэнка Синатры. Достаточно взглянуть на него, чтобы все понять. Он обладал особым мужским шармом. Это было так замечательно». «Может, у вашего отца тоже был такой мужской шарм, и поэтому ему было так легко сходиться с женщинами?» «У него были деньги и власть, а женщины всегда падки на эти составляющие», – возразила Исмира. «Но самое главное, что он был женат и не имел права на такое открытое похабное поведение». «Вы хотите задним числом его обвинить или оправдать?» «Я хочу его понять», – вздохнула Исмира. «Но сейчас нужно многое продумать. Нанять опытного похоронного агента, найти достойное кладбище, организовать поминки. А кто возглавит компанию? И что будет со всеми нами?» «Ваш брат уже позвонил первому вице-премьеру и обо всем договорился. Завтра перевезут тело в Баку. Похоронят на почетном кладбище. Вскрывать тело запретили». «Какой он шустрый!» – даже удивилась Исмира. «Мы всегда считали его неприспособленным мажором, а он, оказывается, уже все организовал. Торопится захватить власть, чтобы стать во главе компании, но у него ничего не выйдет. По завещанию отца, которое я видела, контрольный пакет акций отходит нам с Эльнуром, и мой драгоценный братец пока об этом не знает, как, собственно, и о существовании завещания». «А ваш муж знает?» «Нет, только я. Отец считал, что контрольным пакетом он сможет загладить свою вину передо мной. Скажите...» Неожиданно сменила она тему. «Вы верите, что мой дядя совершил все три убийства?» «С чего вы взяли, что верю?» «Эльнур сказал, что все убийства хотят повесить на моего дядю». «Ваш муж прав. Для сотрудников прокуратуры и полиции это было бы идеальным вариантом». «А вы считаете, что убийца кто-то другой?» «Пытаюсь разобраться». «Тогда кто? Мой брат и муж отпадают. Керим не самый лучший брат и не очень воспитанный человек, но отца он любил и неплохо доил. Теперь у него появятся финансовые проблемы. Мой муж не посмел бы даже подумать о таких преступлениях. Моего дядю забрали, но вы справедливо считаете, что он не мог совершить первые два убийства. Остается только сладкая грузинская парочка. Учитывая, что Лиана была очень близка к моему отцу, а ее муж финансовый, поверенный моего отца в Грузии, то у этих двоих мог созреть план какой-нибудь финансовой аферы с капиталом отца. А если Лида и Рагиб узнали об этом плане, то подписали себе смертный приговор». «Я об этом тоже думал», – признался Дронго. «Ведь иначе сложно объяснить, почему убили этих двоих. Я почти уверен, что они узнали какую-то тайну, стоившую им жизни». «Значит, убийцы – Лиана и Роберт», – удовлетворенно произнесла Исмира. «Теперь вам нужно доказать их вину. С вашими способностями сделать это будет несложно». «У вас одинаковое мышление с братом», – пробормотал Дронго. Она нахмурилась. «Вы напрасно думаете, что это комплимент», – нервно произнесла Исмира. «Подумайте над моими словами. Заверяю вас, это все проделки наших грузинских гостей. Других подозреваемых просто не может быть». «Подумаю», — согласился Дронго. «Только у меня к вам одна большая просьба. Запирайте дверь, когда остаетесь одна. Так будет лучше».